Кухня Эстремадуры. Первое, что мне подарили в Эстремадуре, был набор книг «Вкус наших ресторанов» с фотографиями, рецептами, все лучшее, что есть в кухне этого региона. Перевес багажа в тот раз у меня был рекордный. В Эстремадуре делают лучший в Испании хамон, одно из лучших оливковых масел. Впервые в жизни увидела я такую упаковку для масла. Крохотные драгоценные бутылочки на бархате в красной коробочке, словно для элитного шоколада или ювелирных изделий. А было это эстременское оливковое масло, и по вкусу оно действительно оказалось драгоценным. Еще я везла оливки и прочие многочисленные баночки всяких вкусностей, вот и прогибалась под тяжестью чемодана и пакетов. В Эстремадуре собирают лучшие в Испании помидоры и, конечно, делают гаспачо. Но не андалузское, а свое гаспачо эстременьо. А что еще можно есть, когда стрелка термометра летом часто замирает на плюс 50 градусах Цельсия? Когда заходила речь о гаспачо, солидные сеньоры наперебой начинали объяснять, как его лучше приготовить, и в какой правильный момент положить нарезанный полосками хамон. Это блюдо — местная гордость. Популярна в Эстремадуре охота. Соответственно, много блюд из дичи. Заяц, кабан, перепелка — частые блюда в эстремадурских ресторанах. Разговоры, кто какую дичь подстрелил в прошлые выходные, обязательны на званых ужинах. Здешней кухне привычны блюда, приготовленные из свинины, дикорастущих грибов, сколимусов, лука-порея и огромное разнообразие домашних сыров, приготовленных как в монастырских сыроварнях, так и у домашнего очага. Эстремадура всегда была аграрным регионом, где сельское население преобладало над городским, что не могло не сказаться на кулинарных традициях жителей провинции, которые и сейчас предпочитают обильную натуральную и качественную еду. Основными ингредиентами местной кухни являются мясо и овощи. Поскольку Эстремадура не имеет выхода к морю, рыба здесь не столь популярна, как в прибрежных районах Испании. Одним из самых известных блюд здесь является чанфайна. Рецепт допускает множество вариаций, но его базовые компоненты – баранина, бараньи ножки, вареная кровь, лук – лавровый лист и острый перец всегда остаются неизменными. Особой любовью во всей Испании пользуются копчености из Эстремадуры. Хамон де белотто де пата негра, сыровяленый окорок из иберийской черной свиньи на вольном выпасе и колбаса чоризо. Лучший сыровяленый окорок производят в районе Монтанчес. Эстременские сыры я впервые попробовала в монастыре Юсте, где оказалась по делам. Среди многочисленных закусок к местному красному вину на террасе монастыря гостям подавались крохотные тартинки с разными сырами. Среди них был и популярный в Испании сыр «Кеса де Плансенсия», который делают из козьего молока. У сыра интересный красноватый оттенок благодаря добавлению в него паприки. Отмечен многочисленными международными наградами местный сыр «Торта де ла Серена», очень похожий на «Торта дель Касар», который производится и выращивается в небольшом городке в долине Сирена. «Торта дель Касар», в свою очередь, известен в Испании всем. Это один из самых знаменитых сыров Испании. Этот сыр напоминает скорее холодное фондю. Его не нагревают, но есть принято после того, как он полежит не менее 4 часов вне холодильника. У сыра толстая и твердая корка. Срезаешь ее, и можно вычерпывать ложкой сырную мякоть, которую принято запивать игристым вином. Корка играет роль коробочки, в которую заключен сыр. Традиционно, как и в фондю, в этот сыр макают сухой хлеб. У сыра очень сильный, резкий аромат и вкус. Но как же это вкусно! С торта дель Касар запекают свинину, а сайвой — это самый известный эстременский десерт. О нем мы поговорим чуть позже. Овечий сыр «Гроссалименья» даже победил в конкурсе итальянскую горгонзолу. и Борис – полутвердый сыр из козьего молока с кремовой текстурой. Подается к молодому красному вину и используется в качестве ингредиента в салатах. Этот сыр упоминается в документе, подписанном королем Кастилии Энрике IV, дарующим городу Трухильо право вести рыночную торговлю. Для его производства используется сырое или пастеризованное козье молоко трех местных пород. Сыр имеет мягкий пикантный вкус. Местные сыры производят в основном из козьего и овечьего молока. И аромат молоку придают пробковые дубы на лугах, где пасутся животные. Поедая желуди и ароматные травы, растущие в этих местах, овцы и козы дают молоко особенного вкуса. В Эстремадуре очень много кустарных сыров, производимых по старым традициям вручную, как это веками делали пастухи в горах. Например, сыр в Альпе, который производят из молока овец, пьющих воду из горных ручьев и поедающих горные травы. Это полутвердый сыр для сопровождения десертных вин с нежным ароматом. Люди здесь старались максимально использовать все, что предлагает природа вокруг. Отсюда возникало много простых, но интересных блюд. Кухня Эстремадуры родилась в монастырях и маленьких деревнях. Но каждый город привносил что-то свое, и со временем простая монастырская пища становилась более изысканной. Не менее здешнего хамона знаменит местный красный перец, один из мировых эталонов качества перца – пиментон де ла Вера. Острая или сладкая паприка, изготовленная из этого перца, не уступает, а иногда и превосходит знаменитую венгерскую. Кроме традиционного супа гаспачо, в Эстремадуре готовят хлебный чесночный суп с добавлением паприки, томатный суп с яйцом и поджаренными тостами. Один из известных супов начали готовить очень давно, во время карнавалов в Бадахосе. Это очень густой суп, скорее даже запеканка, где слоями запекаются хлеб, филе свинины, лук, вареное яйцо и петрушка. А в долине ла Вера варят картофельный суп с хлебом и паприкой, которые едят обычно со свежим виноградом и инжиром. Иногда в хлебные супы добавляют молоко, разбавленное водой. Еще один рецепт, пришедший из деревенской кухни. Пюре бедняков. Потатос алос побрес. Он расположен в приложении. Для деревенских свадеб и праздников в куриные супы добавлялись очень тонкие оладьи. Как в тосканском салате панцанелла или в супе риболита, здесь используют черствый белый хлеб, который смешивают с соусом из чеснока и перца, оливковым маслом, водой и солью. Это уже зимнее блюдо. Когда такое варево ставят на огонь, то добавляют и кусочки колбасы чоризо, и окорок, и жареные в масле сардины. Во время забоя скота здесь делается очень вкусный паштет из печенки, кахуэла, который едят, намазывая на поджаренный хлеб. Здесь много салатов из помидоров и перца. Смешение продуктов ярких цветов, красных, желтых и оранжевых, создает летнее настроение, словно солнце упало в тарелку. У кухни Эстремадура ароматы хамона и паприки, спелых томатов и свежей вишни, сыров и колбас. Испанские гастрономы выделили 9 самых известных блюд, вобравших в себя основные вкусы этой земли. Эстременское жаркое из барашка или козленка. Эль фрите экстременьо де кардера о де кабрита. Это традиционное блюдо готовят с ребрышками, мякотью, паприкой и лавровым листом. Едят его с ножом и вилкой, и даже ложкой, считая идеальным блюдом для теплой дружеской компании. Как у любого блюда, которое готовят в каждой семье, у него много вариаций. Кто-то добавляет зеленый сладкий перец, кто-то обжаривает сладкий перец паприку, некоторые предпочитают добавлять острый перчик. В качестве гарнира используют тушеный картофель или даже картофель в мундире. Каждая семья будет убеждать, что ее рецепт самый настоящий, полученный от бабушки или прабабушки. В любом варианте получается очень вкусно. В семье моего знакомого, живущего в старинном городке Медельин, где выращивают лучшие томаты, а над бесконечными степями высится старая крепость, готовят это блюдо по представленному рецепту в приложении. Эль Кахадонга. Это холодный суп, который считают предшественником гаспачо. Все ингредиенты нарезаются по старинке, никаких миксеров. Текстура блюда получается средней между супом гаспачо и салатом. Это суп из чеснока, хлеба, оливкового масла, помидоров, перца, хересного уксуса, соли и воды. К ингредиентам часто добавляют виноград или оливки. С непривычки этот суп кажется странным кушаньем для непосвященного. Но в итоге все подсаживаются на него в экстремально жаркие летние дни. Кстати, в отношении своего оливкового масла испанцы не меньшие снобы, чем итальянцы. Например, для этого блюда используется масло ДОС из Монтерубио. Кальдерета – горячее жаркое из барашка. Кальдерета де Кардера. Кальдерета – общее название для тушеных испанских блюд. Кальдерета может быть с лобстером или креветками, с мясом или кроликом. Кальдерета эстременья, кальдерета по-эстремадурски, готовится всегда с бараниной. Рецепт представлен в приложении. Вишневый суп сальмареха. Эль сальмареха де Сересас дель Херте. Это гаспачо из фруктов. В первую очередь из знаменитых эстременских вишен из местечка Херте. Едят в качестве холодного летнего супа или просто закуски. Фаршированная баранина. Кардера рейена. Баранина – одно из самых популярных блюд в этой испанской области. Рецепт интересен сочетанием баранины с апельсиновым соусом. Эстременский шеф-повар Франсис Рифолио готовит его как праздничное блюдо. С грибами и апельсинами. Добавляя еще и кусочек имбиря для аромата. Дома же блюдо готовят, добавляя в начинку высушенный на солнце виноград и даже орешки пинии. Один из традиционных рецептов в приложении. Форель в стиле Херте. Las truchas al estilo del Херте. В долине Херте очень много ручьев, где водится форель. Не случайно здесь существует множество рецептов блюд из этой рыбы. Любителям рыбных блюд рецепт будет интересен. Его можно найти в приложении. Мигос экстременьес. Популярные во всей Испании хлебные крошки мигос в Эстремадуре готовят с паприкой и колбасой, яйцами, сардинами, со свининой и даже виноградом. Достаточно иметь сухие хлебные крошки, которые, кстати, продаются здесь в пекарнях. А дальше дайте волю своей фантазии. Крошки – идеальная основа для приготовления согревающих блюд холодными зимами в этой испанской области. Эстременцы говорят, что это блюдо помогает пробудить воспоминания и накормить душу. Каждый житель этой области хранит воспоминания о крошках, приготовленных в детстве мамой или бабушкой. А любимыми вариантами мне называли мигос с колбасой и перцем или с сардинами. Многие вспоминают, что в детстве в школе даже проходили конкурсы на лучшее приготовление мигос. Самый традиционный вариант – это обжаренные в сковороде в большом количестве оливкового масла, зеленый и красный перец, кусочки колбасы или бекона, чеснок. Когда все обжарилось до готовности, в сковороду добавляются хлебные крошки, ложка молотой паприки и все еще раз хорошенько обжаривается. Перед снятием с огня сверху иногда разбивается яйцо. Едят это блюдо сразу же, как сняли с огня. Чуть-чуть постоявшее теряет вкус и вид. Тимбаль де мамбрио и торта дель касар. Самым популярным местным десертом, по мнению испанских гастрономов, является айвовый торт из касара. Специалисты отмечают интересное сочетание вкусов айвы, миндаля и насыщенного сыра. Для этого десерта сыр торта дель касар держат в холодильнике в течение нескольких часов, чтобы он немного застыл. Едят десерт сразу после его приготовления, чтобы сыр не растекся. Десерт состоит из айвового варенья, уложенного круглыми дисками, на которые укладывается сыр. Сверху все посыпается миндальной крошкой. И вот мы добрались до одного из символов испанской кухни.